точно пожертвовать. Параллельно пытался продать Элитарис. Жаль терять такую прелесть, но жизнь моя мне дороже. «Всего 120 золотых за прекрасную высокую эльфийку оранжевого ранга. Способна вызывать лесного духа, которого можно применить по-разному. Сковать врага, отвлечь или посечь ноги гурдом. Лишь благодаря нему мы выжили в страшной бойне против целого отряда тяжелых всадников. Эльфийка стройна телом, пышна грудью, крепка бедрами, длинна ушами, черна волосами. А как сражается с клинком! Словно танцует со смертью! Сколько врагов пало от руки зеленоглазой немезиды, не счесть! Только с ее помощью нам удалось отразить налет морозных волков и подлых каменных эльфов. Девственница, мечница, спортсменка и просто красавица. Жалкие 120 монет, и вы получите сокровище в свое полное распоряжение. Налетай, торопись, бери эльфов, не скупись! За высокую и 120 монет? С луны свалились, да она и 50 не стоит. Вы просто не видели ее в бою. Зуб даю, она окупит все вложения. Это реально ушастый монстр, который стоит 10 одаренных. Да ну, высокие слишком капризные. Говорят, на них магия подчинения плохо работает. Еще прирежут во сне, — заявил другой с подозрением. Литарис на диво кратка и послушна. У вас с ней никаких проблем не возникнет. Ушастая фыркнула про себя. Хорошо, что я приказал ей помалкивать на торгах. «Возьму за 30 монет», — заинтересовался один из толстосумов. «Побойтесь богов! Да я меньше, чем за сотню не готов отдавать такую воительницу. Если хотите, проведем тренировочный спарринг. Высокая отделает любого мечника». «Не, сотня — это перебор», — потерял интерес покупатель. Время шло, а на Лию все не находилось хозяев. Максимум, что мне удалось выбить, — это 45 монет. Но это вообще капец! Да она же реально настолько мощная боевая единица, что даже 200 монет за нее отдать не жалко. Если не принимать во внимание ее язвительность, сопротивляемость ошейнику и желание избавиться от хозяина. Если бы не данные особенности, я Лиетарис и не подумал бы продавать. Высокая, практически идеальный телохранитель и универсальный воин. Вскоре меня предложения начали банально бесить. Народ не видел в ней то, что видел я. Даже демонстрация навыков не вызвала энтузиазма. Хотя Лия сражалась вяло, без огонька. Ушастая зараза выполняла команды из рук вон плохо. В общем, попытка продать Лиетарис стала для меня настоящим разочарованием. Я не готов был расстаться с высокой менее чем за сотню золотых. Все эти недалекие купцы и богатеи просто не понимали, что перед ними находится настоящий алмаз посреди куч битого стекла. «Демоны с тобой!» — сдался я после очередных бесплодных торгов. «Придется мне и дальше терпеть твою мерзкую компанию». «Кто бы говорил о мерзости?» — вспыхнула Лиетарис. «Просто отпусти меня на свободу, и твоя совесть будет чиста». «Харан Мрадиш и совесть? Понятия несовместимы. Но вообще я планирую завязать с работорговлей». «Действительно?» — удивилась остроухая. «И когда же наступит сей знаменательный день?» «Когда сниму с себя проклятие, да, возможно, на особняк накоплю». «Значит, никогда», — вздохнула Лиетарис. «Вообще, свободные работники трудятся на совесть, в отличие от невольников. Рано или поздно рабство отменят, поскольку оно неэффективно». Странные речи от торговца рабами», — отметила рабыня недоуменно. «Хотя... этому может помешать магия». Все-таки ошейники — достаточно мощная штука, способная заставить большинство рабов батрачить за двоих. И на надсмотрщиков не надо тратиться. «Магию подчинения придумали эльфы», — подал голос Теврин хмуро. «О, так это вас надо благодарить», — ухмыльнулся я. «Когда-нибудь людишки будут ходить в подчинении у эльфов», — буркнула Лиетарис. «Поздновато уже», — посмотрел я на заходящее солнце. Многие ряды начали закрываться. Торговцы сворачивали лавочки и уводили рабов. Клиентов тоже сновало все меньше и меньше. «Продолжим завтра». Подумав, я пока решил ничего не менять. Да, у меня осталось всего 2 охранников, зато каких? Экипированная в доспехи с зачарованным клинком высокая эльфийка, а также одаренный каменный эльф с неплохими навыками боя. Они ведь сражались почти на равных. Думаю, эти ушастые вдвоем смогут развалить целую армию. Главное — это следить, чтобы какой-нибудь ушлый карманник не залез в мою мошну. Учитывая, что в этом мире существовала магия, наверняка и какие-нибудь хитрые приемчики придумали. Поэтому я все время держал руку на кошеле, за пазухой, и посматривал по сторонам. Ночной Левенштильд не затихал ни на секунду, особенно в центральной части. В районе, где мы остановились, было поспокойнее. Я решил повременить с посещением питейных заведений. День выдался изматывающим. Вести торги с десятками клиентов изнуряло до одури. Разве что тело осталось без нагрузки, поэтому тренировался я с особым усердием. Помогло отвлечься и разгрузить мозги. Ну а красный осколок поможет мне на следующий день быть как огурчик. После физических упражнений я взялся за отработку фехтовальных выпадов, тех самых, что разучили с гробаком. На мой субъективный взгляд у меня стало получаться получше. И подтягивался я уже больше. И клинок лежал в руке увереннее. Разве что живот почему-то уходить активно не хотел. Но это в целом в жизни не слишком мешает. Главное — это боевые качества. Хоть сколько ты не обвешаешься рабами и телохранителями, все равно может возникнуть ситуация, когда тебе придется самому вступать в бой. Надо быть готовым и во всеоружии. Думаю, если все выгорит, куплю себе качественный арбалет с зачарованными болтами. Крайне дорогое удовольствие, но может спасти жизнь в критической ситуации. Фух, не хватает лишь партнера для тренировки. Я всегда готова показать малышу пару новых движений, — заметила Лиетарис с плохо скрываемой кровожадностью в голосе. «Мама Лия, вас мы оставим на десерт. Поди сюда, принц. Раз уж тебя мы скоро продадим, нельзя упускать такую возможность». Гробак говорил, что мне надо набираться опыта, сражаясь с самыми разными противниками. «О, как я тебе завидую, Теврин! У тебя появился шанс отомстить малышу-червю!» — протянула высокая мечтательно. Каменный поначалу не испытывал энтузиазма, но после слов Лии загорелся. Теврин получил возможность как следует отдубасить ненавистного ему хозяина, так что за тренировку взялся с максимальной отдачей. «Полегче, ваше высочество!» — скомандовал я, получив очередной удар тренировочным мечом. — Ты мне так все бока отобьешь. Мастеру следует набираться опыта. Хоть я и дал прямые указания, Теврин порой умудрялся больно засадить по мне. Все-таки между нами шел тренировочный поединок, так что все нюансы магия подчинения просто не сможет учесть. Ошейник не работал с идеальной точностью. Каменный принц был хорош. Его уровень казался мне недосягаемым. Но только в битвах с более сильным врагом ты приобретаешь ценный опыт. В какой-то момент тупой деревянный клинок чуть не выбил мне глаз. Я едва уклонился. Деревяшка мазнула по скуле, оставив неглубокую царапину. «Достаточно. Эх, все хотят убить бедного купца. Я уже было передумал. Хотел продать тебя тому, кто предложит больше всего, но ты меня снова выбесил, кривоухий. Теперь будем ждать в Левенштильде наиболее поганого и мерзкого покупателя для тебя. Пускай он и заплатит меньше. Допрыгался, принц!» Сплюнул я на землю. На следующее утро я вернулся к своим обязанностям работорговца с местом работы на главном рынке города. На высокую клиенты снова клевали крайне вяло, а вот на каменного принца почти сразу попалась крупная рыба. 3 сотни за наследника гранитного дома. Слишком дорого. Покачал головой немолодой и грозный мужчина в узорчатом халате. Но за 2 сотни можем договориться. «Интересное предложение», — откликнулся я живо, поскольку богатые клиенты встречались нечасто. «Но прежде всего позвольте поинтересоваться, как вы планируете применять Теврина. Собираетесь запросить выкуп у главы клана?» «Не совсем», — ухмыльнулся делец, продемонстрировав кривые зубы. «Дело в том, что у меня есть выход на лесных эльфов». Клиент кивнул себе за спину. В свите богатея находилось несколько рабов, включая лесных эльфов, вооруженных луками. «У меня есть возможность связаться с лидерами кланов. Лесные эльфы, как известно, в смертельной вражде с каменными. Не ладят с соседями. Я уверен, что за наследника гранитного дома они отвалят немало средств. Не знаю, что именно они придумают для него. Возможно, затребуют огромный выкуп сами. Будут пытать или выставят в качестве мишени для надругательства, а может, просто пришлют отцу голову. Зная о жестокости лесных эльфов, можно многое придумать. «Фантазия у господина богатая», — польстил ей, посмотрел на Теврона. Каменный эльф сбледнул с лица. Ему такой поворот судьбы явно не понравился. «Значит, я нашел, наконец, правильного клиента. Дело осталось за малым. Договориться». К сожалению, торги прошли не слишком удачно для меня. Удалось выбить всего десяток монет к предложенной сумме. Однако я счел это не столь большой платой за свершившуюся месть. «Каменные эльфы в следующий раз дважды подумают, прежде чем нападать на ни в чем не провинившиеся торговые караваны», — произнес я строго. «Вы уж позаботьтесь о том, чтобы судьба Теврина была максимально незавидной». «Обижаете. Меня знают как мастера в усмирении непокорных эльфов. Уж я быстро выбью всю дурь из наследника и пристрою у их заядлых врагов, лесных отморозков. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху «Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи!» — вторил я ему своим фирменным злодейским смехом. «Лучше убейте меня!» — произнес объект торга убитым голосом. «Но-но-но, тебе нельзя думать о смерти. За живого наследника нам заплатят в разы больше, чем за мертвого», — заявил его новый хозяин. Мы произвели передачу прав на имущество, и я со спокойной душой расстался с Кривоухим. Степняки отмщены и упокоятся с миром. В копилке моей теперь содержалась солидная сумма, оттягивая внутренний карман. Несколько кило золота. Наверное, стоит уже переходить на осколки в качестве минового товара. Они банально легче, и их проще хранить. Впрочем, деньги я готов был таскать сколько душе угодно. Главное — это не потерять их из-за какого-нибудь варья. Несмотря на потерю многих рабов, в итоге удалось неплохо так увеличить свой капитал. Теперь необходимо определиться, куда же мне тратить тяжким трудом заработанные средства. Я мог бы вложиться в рабов и тогда в перспективе получить еще больший куш, либо же заняться собой. Приобрести зачарованный арбалет, поискать какие-нибудь алхимические средства для улучшения моего внешнего вида. Насчет снятия проклятия я поспрашивал у местных. В Левенштильде не знали магов, которые предоставляли подобные услуги. Да и если судить по придворному магу барона Ганишеда, за свою работу они брали очень много. Допустим, золото еще смогу собрать, но осколки высокого качества станут проблемой. Мне ведь еще и себе сотню-другую монет необходимо оставить, чтобы было на что жить. Короче, придется сделать еще несколько успешных ходок, а там можно и заканчивать. Хоть я и благородный работорговец, все равно бизнес поганый. Полностью свыкнуться со своей новой ролью мне так и не удалось, несмотря на поглощенные остатки личности Мрадиша. Ну, может, после снятия проклятия еще пару раз займусь рабами, а затем точно завяжу. «Харан Мрадиш!» — разнесся по торговым рядам зычный властный голос. «Именем Ордена Железного Креста вы задержаны для проверки». Обернувшись, я углядел целую армию из паладинов Железного Креста во главе с самим магистром Грунхальдом. Я уже и успел позабыть про этого хищного дядьку. Что он забыл в Левенштильде? Неужели специально по мою душу приехал? Я оглянулся, рассчитывая увидеть поддержку слуг, но вдруг осознал, что кроме Лии у меня никого и не осталось. Ни одаренного каменного эльфа, ни отряда степняков, даже ни Уру и ту продал. Остался практически один в тот самый момент, когда поддержка слуг так нужна. Ладно, у меня ведь еще магический браслет есть, имитирующий ауру. Попытаемся уладить конфликт с помощью красноречия или золота. Обе вещи легко решали даже самые сложные проблемы. Глава 7. Рейнар Грунхальд. В Балхатской бойне Рейнар потерял жену и ребенка. Город чуть ли не стерли с лица земли. Организовал и возглавил бунт против короля никто иной, как один из проклятых адептов богов. Посланник высшей сущности собирался свергнуть законного правителя и насадить свои жестокие порядки. Первым делом он бы определенно понаставил храмов своему божеству,